Если обыкновенного, развитого человека тяготит всякое проявляемое по отношению к нему фальшь, то как должно быть тягостно искажение истины тому, кто сам есть истина? Как нестерпимо должно быть для высокого сознания Христа признание его первопричиной всего сущего, когда даже на название его учителем благим он ответил: «Никто не благ, как только один Бог». От Матфея 19:17. Лишь пустое тщеславие глупого человека может принимать как нечто для себя желательное, не принадлежащее ему возвеличивание и не свойственные ему атрибуты. В новом великом откровении сказано: можно построить город, можно дать лучшее знание, но труднее всего отмыть истинное изображение Христа. Листы сада Мории, том 2, параграф 152. Там же, параграф 192, приведена притча о Христе. Уже вечер настал, Христос сидел на пороге. Проходил книжник и спросил: «Почему сидишь на прохожем месте?» Отвечал Христос: «Ибо я порог к духу. Если хочешь пройти, пройди через меня». В этих словах содержится много. В них можно усмотреть истинный смысл и значение прихода Христа на землю. Христос – порог к духу, и для того, чтобы войти в обещанное человечество Царствие Божие, в Царство Духа, необходимо пройти через порог, необходимо перешагнуть через Христа. Для подавляющего большинства христиан Христос явился великим пробным камнем, который отвергли строители, но который был положен в основании угла, тем камнем, который раздавит всякого, на кого он упадет, и о которой разобьется всякий, кто о него споткнется. Смотри Лука 20:17-18. Нужно в конце концов признать ужасную истину, что большинство христиан споткнулись об этот порог и об этот великий камень, и перешагнуть его не могут. Христос, порог духу, объясняет также неправильно истолкованные слова Откровения святого Иоанна: «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец». 1:10. Христиане понимают эти слова в том смысле, что Христос есть начало и конец мироздания. Но что такое Альфа и что такое Омега? Это первые и последние буквы греческого алфавита. Это начало и конец учения о Духе, и он же, согласно этому изречению, закончит учение о Духе, доведет своих последователей до конца, до Омеги. Цитата. Но точно так же, таким же порогом к Духу является каждый великий учитель. Каждый из них был Альфой и Омегой, так же, как и каждый человек, нашедший и утвердивший себе принцип Христа. Термины «крестос» и «кристос» – «христос» были позаимствованы из греческого словаря. Словом «крестос» обозначался ученик неофит, находившийся на испытании, кандидат на Иерофанта. И после того, как ученик прошел все испытания и страдания и был помазан при последнем ритуале посвящения, он становился на их эзотерическом языке мистерий Христом, то есть очищенным. И это означало, что его приходящая личность слилась с нерушимою индивидуальностью его и стала бессмертным эго. Таким образом, все великие учителя являются Христами. Итак, Христос есть наше очищенное и высшее Я. Смотри Галилеянам 2:24-19, смотри письма Елены Рерих от 22.03.35. Трудность для человека западного мировоззрения перешагнуть через этот великий порог есть его карма. Создаваемое человеком ложное представление образует в высших мирах порождение, называемое стражами порога, которые служат преградой и препятствием для дальнейшего продвижения вперед. Эти порождения могут быть очень высокого свойства, они могут иметь очень высокую цель – возвеличить Учителя Христа до единого Сына, единого Бога, но все равно, раз это есть не истина, а заблуждение и ложное представление, то оно не только не имеет никакой цены в мироздании, но вредно, ибо создает порождение, которое не допустит Создателя его двинуться вперед, пока будет существовать это порождение. Развитие жизни в космосе совершается правдой и красотой, а не ошибками и заблуждениями.